из драгоценных камней. Когда она явилась на праздник, все взоры были обращены на нее, и королевич поспешил ей навстречу. Охваченный любовью, он танцевал только с нею одной и не глядел ни на кого из девушек. Но прежде чем уйти, она должна была ему пообещать явиться на праздник еще раз, в последний вечер. Пришла она в третий раз. Было на ней звездное платье, и сверкало оно при каждом движении. Повязка на голове у нее и пояс были тоже все в звездах из драгоценных камней. Уже долго дожидался ее королевич и бросился к ней навстречу. «Ты мне только скажи, кто ты?» — спросил он ее. «Мне кажется, что будто я давно тебя знаю». «А разве ты позабыл, что я сделала, когда ты со мной расставался?» И он подошел и поцеловал ее в левую щеку. И в этот миг будто пелена спала у него с глаз, и он узнал свою настоящую невесту. «Идем», — сказал он ей, — «мы здесь не останемся». Он подал ей руку и повел ее в карету. Точно запряженные вихрем мчались кони к чудесному замку. Уже издали поблескивали освещенные окна. Когда они проезжали мимо липы, вокруг нее поднялось множество светлячков, и она замахала своими ветвями и начала благоухать. На лестнице зацвели цветы, из комнаты доносилось пение диковинных птиц, а в зале собрался весь двор и ожидал священник, чтобы обвенчать жениха с настоящей невестой. Заяц и еж. Сказка эта, ребята, на небылицу похожа, а все же она правдивая. Дед мой, от которого я ее слышал, говорил всякий раз, когда он с чувством и с толком ее рассказывал: «Правда-то в ней, сынок, есть, а то зачем бы и стали ее рассказывать?» А дело было вот как. Случилось это в одно воскресное утро, в пору жатвы, как раз когда зацветает гречиха. Солнце на небе взошло яркое, утренний ветер дул по скошенному жнивью, жаворонки распевали над полями, пчелы гудели на гречихе. Люди шли в праздничных одеждах в церковь, и всякая тварь земная радовалась, и еж в том числе тоже. И стоял еж у своей двери, сложа руки, дышал утренним воздухом и напевал про себя веселую песенку, нехорошую и неплохую, какую поют обычно ежи в теплое воскресное утро. И вот когда он тихо напевал про себя эту песенку, пришло ему в голову, что он может, пока его жена купает и одевает детей, прогуляться немного по полю, да поглядеть, как растет брюква. А брюква росла совсем близко возле его дома. И он всегда ел ее вместе со своей семьей, потому и смотрел он на нее, как на свою. Сказано — сделано. Запер еж за собой дверь и направился в поле. Отойдя недалеко от дома, он хотел было пробраться через терновник, что рос возле поля, почти у того места, где росла и брюква. И вдруг заметил он зайца, который вышел за тем же делом — посмотреть на свою капусту. Увидел еж зайца и пожелал ему доброго утра. А заяц был господин вроде как бы знатный и уж очень надменный. Он ничего не ответил на привет ежа и сказал ему, скорчив презрительную гримасу: «Чего это ты так рано бегаешь тут по полю?» «Гуляю», — говорит еж. «Гуляешь», — засмеялся заяц. «Мне думается, что ты мог бы применить свои ноги для какого-нибудь более полезного дела». Этот ответ сильно раздосадовал ежа. Он мог бы все перенести, но о своих ногах он не позволял ничего говорить. Уж очень они были у него кривые. «Ты, видно, воображаешь, — сказал еж зайцу, — что своими ногами ты можешь лучше управиться». «Я думаю, — ответил заяц. «Это надо еще проверить, — сказал еж. — Я готов биться об заклад, что если мы с тобой побежим в запуске Я прибегу первым. Да это прям смешно. Ты-то со своими кривыми ногами, — сказал заяц. Ну что ж, если у тебя такая большая охота, я, пожалуй, согласен. А на что мы будем спорить? На один золотой луидор и на бутылку водки, — говорит еж. Идет, — ответил заяц. Ну, тогда уж давай начнем сейчас. Нет, зачем нам так торопиться? Я не согласен, — говорит еж. Ведь я еще ничего не ел и не пил. Сперва пойду домой и немного позавтракаю. А через полчаса вернусь на это же самое место. Заяц согласился, и еж направился домой. По пути еж подумал про себя. Заяц надеется на свои длинные ноги, но я-то его перехитрю. Хотя он и знатный господин, да глупый. Он наверняка проиграет. Пришел еж домой и говорит своей жене: «Жена, скорее одевайся, придется тебе идти вместе со мной на поле». «А что такое случилось?» — спрашивает она. «Да вот поспорили мы с зайцем на один золотой луидор и на бутылку водки. Хочу бежать я с ним в запуске. И ты должна быть при этом». «Ах, боже ты мой!» — стала кричать на него жена. «Да ты что, одурел в самом деле? Да в своем ли ты уме? Как можешь ты бежать с зайцем в запуске?» «Да ты уж, жена, лучше помолчи», — говорит ей еж. «Это дело мое. В мужские дела ты не вмешивайся. Ступай, оденься и пойдем вместе со мной». Что тут было ей делать? Хочешь, не хочешь, а пришлось ей идти вслед за мужем. Идут они вдвоем по дороге в поле и говорит еж жене: «А теперь внимательно выслушай, что я тебе скажу. Видишь, вон по тому большому полю мы и побежим с зайцем в запуске. Заяц будет бежать по одной борозде, а я по другой. А бежать мы начнем с горы. А твое дело — только стоять здесь, внизу, на борозде. Когда заяц пробежит по своей борозде, ты и крикнешь ему навстречу, а я уже здесь». С тем и добрались они на поле. Указал еж жене место, где ей надо стоять, а сам отправился повыше. Когда он пришел, заяц был уже на месте. «Давай, что ли, начинать?» — говорит заяц. «Ладно», — отвечает еж, — «начнем». И стал каждый на свою борозду. Начал заяц считать. Ну, раз, два, три. И помчался, как вихрь, вниз по полю. А еж пробежал примерно шага три, забрался затем в борозду и уселся себе там приспокойненько. Добежал заяц до конца поля, а ежиха и кричит ему навстречу: «А я уже здесь». Заяц остановился и был немало удивлен. Он подумал, что это кричит, конечно, сам еж, а известно, что ежиха выглядит точно так же, как и еж. Но заяц подумал: «Тут что-то неладно», и крикнул: «Давай побежим еще раз назад». И кинулся он вихрем, прижав уши по борозде. А ежиха осталась приспокойненько на своем месте. Добежал заяц до конца поля, а еж кричит ему навстречу: «А я уже здесь». Разозлился заяц и крикнул: «Давай бежать еще раз назад». «Как хочешь», — ответил еж. «Мне-то все равно. Сколько тебе будет угодно». Так бегал заяц еще 73 раза, а еж все приходил первым. Всякий раз, когда заяц прибегал на край поля, еж или ежиха говорили: «А я уже здесь». Но на 74-й раз не добежал заяц до конца. Упал на передние ноги, пошла у него кровь горлом, и не мог он двинуться дальше. Взял еж выигранный им золотой луидор и бутылку водки, вызвал свою жену из борозды, и они пошли вместе домой, оба друг другом вполне довольны. И если они не умерли, то живут они еще и сейчас. Вот как оно вышло, что простой полевой еж обогнал зайца, и с той поры уж ни один заяц не решался больше бегать с ежом в запуске. А сказки этой поучение такое. Во-первых, никто, каким бы знатным он себя ни почитал, не должен себе позволять глумиться над простым человеком.